Часть вторая. Пункт встречи. Глава 5. Синица и журавель. Великое людей содружество впервые стало намечаться. Асеев. 31. Человек рано или поздно начинает думать: зачем живу? Не как жить, а зачем? Гонит от себя эту мысль. Уж больно она неудобна и требует перемен в твоей жизни. А перемены часто разрушают то, что есть, и ничего не гарантируют. А как знать, какая перемена добро, а какая зло? И как быть? Гонит человек от себя эту мысль. Она приходит. Заполняет он чем-то свою жизнь. Она приходит. Зачем я живу? Говорят, будто в трезвом 20 веке эта мысль чаще приходит русскому человеку, и есть всего лишь болезнь. Америка хочет разбогатеть, Азия — выжить, Африка — проснуться, а Европа — жить спокойно. Что-то не очень верится. Но если оно и так, то временное это дело. И если мысль «зачем я живу?» — наша болезнь, то это высокая болезнь, и человечество ее не минует. Говорят, лучше синицу в руки, чем журавля в небе. И каждый как-то решает, что лучше. Одни согласны с пословицей, для других все же лучше журавль. Третьи считают, кому что, одним журавли, другим синицы. Четвертые хотят, чтобы каждому по журавлю и по синице. И никто не доволен. А дело в том, что без журавля в небе синица в руке дохнет. Потому что без высокого мотива поведения, который просвечивает сквозь нужды и помогает их вынести, освещает и освящает их целью, остается только короткий жизненный путь неистовой толчии, среди которой мечется человечек с зажатой в руке мертвой синичкой. Жизнь состоит не только из того, что есть, но и из того, что будет, и ее надо поддерживать, чтобы она развивалась. Если ее не поддерживать, нечему будет развиваться. Если ее не развивать, нечего будет поддерживать. Это только в голове их можно разделить. Поддержание жизни и ее развитие. В реальной жизни их не разделишь. Нельзя вначале поддержать жизнь, а потом решить, что пора уж и развивать. Или наоборот, сначала развивать, а потом заняться ее поддержкой. Все происходит в одно время. Знает об этом человек или нет, согласен или не согласен. Машину можно выключить, потом включить, а выключенное живое умирает. Это только разделение труда привело людей к тому, что одни добывают продукт, а другие сочиняют перспективы. Но и теперь человек-рука и человек-мозг существуют только в теории. На самом же деле это просто инвалиды. И к целому человеку предстоит еще вернуться. Но долг этот путь, а жизнь коротка, и человек нет-нет, да и завопит. Зачем я живу? И неужели жизнь — это черточка, тире на памятнике между годом рождения и годом смерти моей? Жалкий отрезочек пути, где более или менее понятны причины и следствия тире. Вот и вся твоя дорога. Ни более отдаленных причин, ни более отдаленных следствий я не знаю. Но неужели я как тень? «Дед!» — крикнула Настя. «Клуб кинопутешествий показывают. Про океанские острова. Ты любишь?» «Настенька!» — сказал Зотов. «Не кричи. Тебе нельзя». Она улыбнулась, большеротая. Потом сомкнула губы, потом снова улыбнулась. Как будто она таитянка. А там, На островах, над хлябями, голос диктора разносится, отделяет землю от неба. Сегодня жена мастера Аюна намекнула ему, что неплохо бы скорее закончить птицу Гаруда, чтобы можно было ее продать на ярмарке и на вырученные деньги починить крышу. Но мастер Аюн сказал ей: «Ты видишь, что птица Гаруда еще не окончена?» И снова погрузился в размышления. По всему видно было, что починка крыши волнует его меньше, чем окончание птицы Гаруда. «Бедный Аюн», — говорит Зотов. «Оказывается, и у них так». «Дедушка, дедушка», — бормочет Настя. И он слышит благоухание ее волос, тонких, как летящая паутина осеннего сада. Грузчики топают подкованными сапогами, вытаскивают из квартиры библиотеку, собранную за 150 лет и состоящую из книг, написанных за 2000 лет. А в тех книгах слова заключают мысли людей за бездонное количество лет. Этой библиотеке стало тесно у Зотова, и книги везут в дом, который есть начало несчастья его жизни и ее счастливый венец. Потому что венец — это начало жизни духа, а не окончание, и венчают на царство и на свадьбу, надеясь на мудрое и счастливое продолжение. «Я, Зотов Петр Алексеевич, 85 лет от роду, по философским убеждениям материалист, хронист и оптимист, гляжу на ослепляющий венец своей жизни и слышу благоухание волос, и снова догадываюсь, что я прав. А грузчики топают ногами. Потише, ребят, потише. Жизнь перетаскивайте, а не транзисторы». «Дед, ну дед», — говорит Настенька. На стене висит старое зеркало. Зотов глядит в это зеркало и радостно думает: «Я дурак. Слава богу, значит, еще жив. И вовсе не пора умирать». В жизни нет пустяков, а есть жизнь. Из двух клеток родится человек. А уж если и он пустяк, тогда можно закрывать лавочку.